Глава 21. Остров Табор. От радости не умирают, и отец и дети пришли в себя еще до того, как шлюпка доставила их на яхту. Где найти слова, чтобы описать эту сцену? Вся команда плакала, видя, как эти три существа слились в безмолвном объятии. Взойдя на палубу Дункана, олицетворявшую для Гарри Гранта его родную Шотландию, он дрожащим от волнения голосом выразил свою горячую благодарность Гленарвану, а также и его спутникам. За то короткое время, в течение которого шлюпка доплыла до яхты, Мэри и Роберт успели в нескольких словах рассказать отцу всю историю его поисков. Как бесконечно был он обязан Элен Гленарван, этой благородной женщине и ее спутникам. Разве, начиная от Гленарвана и качая последним матросом, все они не боролись и не страдали ради него? Гарри Грант излил переполнявшую его сердце благодарность с такой простотой, с таким благородством. Его мужественное лицо было озарено таким чистым и кротким чувством, что вся команда почувствовала себя вознагражденной с лихвой за все перенесенные испытания. Даже невозмутимый майор не мог не прослезиться, а Паганель плакал как ребенок, не стараясь даже скрыть свои слезы. Гарри Грант не сводил глаз с дочери. Он находил ее красивой, очаровательной и повторял ей это вслух, призывая в свидетельницы Элен. А затем, поворачиваясь к сыну, он восклицал с восторгом, как он вырос, совсем мужчина. И он осыпал любимых детей бесконечными поцелуями. Роберт представил отцу по очереди всех своих друзей. И хотя мальчуган старался разнообразить характеристики, но все они совпадали в том, что каждый из спутников Гленарвана прекрасно относился к обоим сиротам. Когда наступила очередь Джона Манглса быть представленным, молодой капитан покраснел как девушка, и во время разговора с отцом Мэри голос его дрожал. Элен рассказала капитану Гранту об их путешествии. Капитан мог гордиться и сыном, и дочерью. Гарри Грант узнал о подвигах юного героя, узнал, как мальчик уже отчасти уплатил Гленарвану отцовский долг. Вслед за Элен заговорил Джон Манглс. Он в таких выражениях говорил о Мэри, что Гарри Грант, которому Элен уже успела сообщить в нескольких словах о взаимной любви молодых людей, вложил руку дочери в руку отважного молодого капитана. Когда все было рассказано и пересказано чуть ли не тысячу раз, Гленарван рассказал Гарри Гранту об Айртоне. По словам капитана, все, сообщенное боцманом о его высадке на австралийское побережье, было правдой. «Это малый с головой, смельчак», — добавил он. «Но страсти увлекли его козлу. Будем надеяться, что он одумается, раскается и вернется к лучшим чувствам». Но Гарри Гранту хотелось раньше, чем на остров Марии Терезии будет высажен Айртон, принять там, на своей скале, новых друзей. Он пригласил их посетить его деревянный домик и отобедать за столом Робинзона Океании. Гленарван и его спутники с удовольствием приняли это приглашение. Роберту и Мэри не терпелось как можно скорее увидеть места, где так долго тосковал по ним отец. Снаряжена была лодка, и вскоре капитан с детьми Эдуард и Элен Гленарван, майор Джон Манглс и Паганель высадились на берег острова. Им достаточно было нескольких часов, чтобы обойти владения Гарри Гранта. Этот островок был в сущности вершиной подводной горы и представлял собой плоскогорье со множеством базальтовых скал и обломков вулканических пород. Под действием подземного огня гора эта в геологические эпохи Земли мало-помалу поднялась со дна Тихого океана. Но с тех пор прошло уже много веков. Вулкан потух, и из вулкана получился мирный островок. На нем образовался плодородный слой почвы. Этой новой землей постепенно завладела растительность. Проплывавшие мимо острова китоловы высадили здесь домашних животных, коз и свиней, а те, размножаясь, с течением времени одичали. Таким-то образом, на этом островке, затерянном среди Тихого океана, появились представители трех царств природы. Когда же на острове очутились моряки, потерпевшие крушение на Британии, силы природы стали направляться рукой человека. За 2,5 года пребывания на острове Гарри Грант и его матросы совершенно преобразили его. Несколько тщательно обработанных ими акров земли приносили им превосходные овощи. Гости подошли к домику, осененному зелеными каменными деревьями. Перед окнами его расстилалось живописное море, сверкавшее под лучами солнца. Поставили стол под раскидистыми деревьями, и все уселись вокруг него. Были поданы задняя ножка козленка, хлеб из нарду, несколько чашек молока, 2-3 стебля дикого цикория, чистая холодная вода. Паганель был очарован. Воскресли его старые мечты стать Робинзоном. Жалеть этого плута Айртона не приходится. Этот островок — настоящий рай! — с восторгом воскликнул географ. Да, он действительно был раем для 3 несчастных, потерпевших крушение, — отозвался Гарри Грант. Но я очень жалею, что он не представляет собой обширного, плодородного острова, где бы вместо ручья протекала река, а вместо бухточки был удобный порт. «А почему вы об этом жалеете, капитан?» — спросил Гленнерван. «Потому что я основал бы здесь, в Тихом океане, колонию, которую подарил бы Шотландии». «А вот как, капитан Грант! Вы, стало быть, не оставили того замысла, который сделал вас столь популярным на нашей родине?» — проговорил Гленнерван. «Нет, не оставил, сэр. И мне думается, что спасен я вами именно для того, чтобы иметь возможность осуществить этот замысел». «Нужно, чтобы наши несчастные бедняки, обитатели Древней Каледонии, нашли на новой земле убежище от нищеты. Нашей дорогой родине нужно иметь в этих морях свою, ей одной принадлежащую колонию, где у нее было бы хоть немного той независимости, того благосостояния, которых ей так недостает в Европе». «Это хорошо сказано, капитан Грант», — сказала Элен. «Прекрасный план, достойный благородного сердца. Но... этот островок, наш скалистый островок, смог бы прокормить самое большее нескольких колонистов, а нам нужны земли обширные, плодородные». «Ну что ж, капитан», — воскликнул Гленнерван, — «будущее в наших руках, будем искать эти земли вместе». Тут Гарри Грант и Гленнерван крепко пожали друг другу руки, как бы закрепляя этим данное обещание. Затем всем захотелось услышать на этом самом островке, в этом скромном домике, рассказ о том, как потерпевшие крушение на Британии прожили вдали от людей эти 2 долгих года. Гарри Грант охотно исполнил желание своих новых друзей. «История моя, — начал он, — это история всех Робинзонов, заброшенных на пустынный остров. Будучи принуждены рассчитывать лишь на себя, эти Робинзоны понимают, что они должны бороться за свою жизнь с силами природы. В ночь с 26 на 27 июня 1862 года Британия, потеряв управление во время 6-дневной бури, разбилась о скалы острова Марии Терезии. Море так бушевало, что организовать спасение было невозможно, и вся моя несчастная команда погибла. Только 2 матросам, Бобу Пирсу и Джо Беллу, и мне после многих тщетных попыток удалось добраться до берега. Земля, приютившая нас, представляла собой пустынный островок длиной в 5 миль, шириной в 2. На нем росло около 30 деревьев, было несколько лугов, а также источник свежей воды, к счастью, никогда не пересыхавший. Очутись с моими 2 матросами в этом затерянном уголке земного шара, я не пал бы духом и приготовился к упорной борьбе. Боб и Джо, мои отважные товарищи, по несчастью, стали энергично помогать мне. По примеру Робинзона, созданного воображением Даниэля Дефо, мы начали с того, что подобрали обломки судна, инструменты, небольшое количество пороха, оружия и мешок с драгоценным для нас зерном. Первые дни были трудны, но вскоре охота и рыбная ловля обеспечили нас пищей. Остров кишел дикими козами, а у берегов водилось множество морских животных. Мало-помалу наша жизнь наладилась. Благодаря тому, что мне удалось спасти от крушения свои инструменты, я точно знал, где находится наш островок. Знал, что он лежит вдали от обычных путей судов, и что только счастливый случай может выручить нас. Не переставая думать о моих любимых детях, но уже не надеясь снова увидеть их, я мужественно принял выпавшее мне на долю испытание. Между тем мы работали, не покладая рук. Вскоре несколько акров земли были засеяны семенами, бывшими на Британии. Картофель, цикорий и щавель сделали нашу обычную пищу более здоровой. Со временем появились и другие овощи. Мы поймали несколько козлят, их удалось легко приручить. У нас появилось молоко и масло. Из нарду, росшего на дне пересохших ручьев, мы стали печь довольно питательный хлеб. Словом, материальная сторона жизни перестала нас беспокоить. Мы выстроили себе домик из выброшенных на берег обломков Британии. Покрыли его тщательно просмоленными парусами. Таким образом, получилось надежное убежище, где мы благополучно пережили период дождей. Сколько в этом домике обсуждалось планов, сколько было мечтаний. И самое чудесное из наших грез ныне сбылось. Сначала я хотел было пуститься в море на лодке, сделанной из обломков Британии, но ближайшая земля, архипелаг Паумоту, отстоял от нас на 1500 миль. Никакая лодка не смогла бы выдержать подобный переход. Мне пришлось отказаться от этой мысли. Только счастливый случай мог спасти нас. Ах, дорогие мои дети, сколько раз высматривали мы с берегов скал, не появится ли судно в морской дали. За все время нашего здесь заточения на горизонте только 2-3 раза показались паруса, но, показавшись, тотчас исчезали. Так прошло 2,5 года. Мы уже перестали надеяться, но еще не отчаивались. Наконец, вчера, взобравшись на самую высокую из здешних гор, я вдруг увидел на западе легкий дымок. Он стал расти. Вскоре я различил судно. Казалось, оно направлялось к нам. Но не пройдет ли оно мимо этого островка? Ведь ему незачем было бы здесь останавливаться. Ах, что это был за мучительный день! Как сердце не разорвалось у меня в груди. Мои товарищи зажгли костер на вершине одной из здешних гор. Наступила ночь, но яхта ничем не дала знать, что нас заметили. А ведь в яхте этой было все наше спасение. Неужели и она исчезнет из наших глаз? Колебаниям не было места, тьма сгущалась. Ночью судно могло обогнуть остров и уйти. Я бросился в воду и поплыл к нему. Надежда утраивала мои силы. Я с нечеловеческой энергией рассекал волны. Уже яхта была от меня в каких-нибудь 30 саженях, когда вдруг она переменила галс. Тогда-то я испустил те отчаянные крики, которые были услышаны только моими детьми и которые не были иллюзией. Затем я вернулся на берег, обессиленный, сломленный волнением и усталостью. Матросы подобрали меня полумертвым. Эта последняя ночь, проведенная нами на острове, была ужасной. Мы уже считали себя навсегда обреченными на одиночество. Но вот стало расцветать, и мы увидели, что яхта все еще здесь и медленно лавирует. Потом вы спустили шлюпку. Мы были спасены. И какое великое счастье, дети мои, дорогие мои дети, что вы были в этой шлюпке и протягивали ко мне руки. Рассказ Гарри Гранта закончился среди поцелуев и ласк, которыми осыпали его Мэри и Роберт. И тут только узнал капитан, что был обязан своим спасением тому довольно-таки непонятному документу, который он через неделю после крушения вложил в бутылку и бросил в море. Но о чем думал Жак Паганель во время рассказа капитана Гранта? Почтенный географ в тысячный раз перебирал в уме слова документа. Он припоминал одно за другим все 3 своих толкования, которые все 3 оказались неверными. Как же был обозначен на этих полуизъеденных морской водой листках остров Марии Терезии? Паганель не вытерпел, он схватил за руку Гарри Гранта. «Капитан», — воскликнул он, — «да скажите же мне, наконец, что заключалось в вашем загадочном документе?» Услышав эти слова географа, все насторожились. Ведь сейчас им предстояло услышать разгадку той тайны, которую они тщетно пытались разгадать в течение 9 месяцев. «Точно ли вы помните, капитан, содержание документа?» — продолжал Паганель. «Ха, помню совершенно точно», — ответил Гарри Грант. Дня не проходило без того, чтобы я не припоминал этих слов, ведь на них была вся наша надежда. «Ну, что же это за слова, капитан?» — спросил Гленнерван. «Откройте нам их, наше самолюбие задето за живое». «Я к вашим услугам», — ответил Гарри Грант. «Вам, конечно, известно, что, стремясь увеличить шансы на спасение, я вложил в бутылку 3 документа, написанных на 3 языках. Какой из 3 вас интересует?» «Так они не тождественны?» — воскликнул Паганель. «Тождественны, за исключением одного названия». «Тогда будьте добры сообщить нам французский текст», — сказал Гленнерван. «Он был наименее поврежден водой, и наши толкования основывались главным образом на нем». «Ха, вот этот документ. Слово в слово. 27 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия» из Глазго потерпело крушение в 1500 лье от Патагонии в южном полушарии. 2 матроса и капитан Грант добрались до острова Табор». «Что?» — воскликнул Паганель. «Здесь, — продолжал Гарри Грант, — постоянно терпя жестокие лишения, они бросили этот документ под 153 градусом долготы и 37 градусом 11 минуты широты. Придите им на помощь». Услышав слово «табор», Паганель вскочил с места. Затем, не будучи в силах сдержать себя, он воскликнул: «Как? Остров Табор? Да ведь это же остров Марии Терезии!» «Совершенно верно, мистер Паганель», — ответил Гарри Грант. «На английских и немецких картах Мария Терезия, а на французских — Табор». В эту минуту полновесный удар кулака обрушился на плечо Паганеля и пригнул его к земле. В интересах истины приходится признаться, что это было делом майора, впервые вышедшего из рамок строгой корректности. «Ха, географ!» — сказал с глубочайшим презрением мак Напс. Но Паганель даже не почувствовал удара. Что значил этот удар по сравнению с ударом, нанесенным его самолюбию ученого? Итак, как рассказал он об этом капитану Гранту, он постепенно приближался к истине. Патагония, Австралия, Новая Зеландия казались ему бесспорным местонахождением потерпевших крушение. Обрывок слова «контин», которым он истолковал сначала как «континент», постепенно получил свое подлинное значение – «постоянное». «Индия» означала сначала «индейцы», потом «туземцы», и, наконец, было правильно понято как слово «лишение». Только обрывок слова «abhor» ввел в заблуждение проницательного географа. Паганель упорно видел в нем корень глагола «abode» — «причаливать», между тем, как это было частью французского названия острова Мария Терезии, где нашли приют потерпевшие крушение на Британии, остров Табор. Правда, этой ошибки трудно было избежать, раз на корабельных картах, имевшихся на Дункане, этот островок значился под названием «Мария Терезия». «Но все равно», — воскликнул Паганель, — «он рвал на себе волосы в отчаянии. Я не должен был забывать об этом двойном названии. Это непростительная ошибка, заблуждение, недостойное секретаря географического общества. Я опозорен». «Господин Паганель, успокойтесь», — утешала географа Элен. «Нет, нет, я настоящий осел». «И даже не обученный», — отозвался в виде утешения ему майор. Когда обед был окончен, Гарри Грант позаботился о приведении в порядок всего своего домашнего хозяйства. Он ничего не брал с собой, желая, чтобы преступник унаследовал имущество честного человека. Все вернулись на борт Дункана. Гленнерван хотел отплыть в этот же день и потому дал приказ высадить боцмана на остров. Айртон был приведен на ют, где находился Гарри Грант. «Это я, Айртон», — промолвил Грант. «Вижу, капитан», — отозвался боцман без малейшего признака удивления. «Ну что же, рад вас видеть в добром здоровье. По-видимому, Айртон, я сделал ошибку, высадив вас в обитаемых местах». «По-видимому, капитан. Вы сейчас останетесь вместо меня на этом пустынном островке. Я надеюсь, что вы раскаетесь в том зле, которое причинили людям». «Хм, все может быть», — ответил спокойно Айртон. Гленнерван обратился к боцману. «Итак, Айртон, вы продолжаете